16 декабря. «Кто не примет Царствие Божие как дитя?» Евангелие от Луки, 18 глава, 17 стих. «Обратиться и быть как дети, и исполниться всею полнотою Божию» Послание к Ефесеям, 3 глава, 19 стих. Как согласовать эту, по-видимому, странную противоположность? Но противоположность — это только кажущаяся. Хотим ли мы вернуться к первобытному состоянию детской души? Мы достигнем этого, только подвигаясь вперед. Детство, старость, раннее утро и закат дня во многом сходны. Вспомним Нагорную проповедь. Спаситель называет блаженными, обладающих детскими качествами. Смирение, кротость, милосердие, чистота сердечная, миролюбие — все это качество души ребенка. Но человек взрослый может достигнуть той же цели от полноты благодати. Ребенок бывает нищий духом, поврожденный бессознательной скромности, а взрослый человек, стремясь к недосягаемому, сознает свою духовную нищету. Ребенок плачет, теряясь в пространстве. Взрослый человек плачет, потому что ему тесно в узких жизненных рамках. Ребенок знает только один голод в недостатке пищи телесной. Для взрослого же всего важнее утолить духовный голод и жажду. В детстве мы прощаем, забывая обиды. В зрелом возрасте мы понимаем человеческие слабости и, покрывая все своей любовью, прощаем их сознательно. Детская невинность происходит от неведения. Познание же порока во всей его гнусности побуждает человека искать душевной чистоты, которая достигается только на Голгофе. Вы, оплакивающие вашу молодость, сокрушающиеся о скоротечности раннего утра, утешьтесь. Полуденный зной и вечерние сумерки приведут вас снова к утренней свежести. Обогащенный жизненным опытом, зрелый возраст вернет вам снова всю прелесть вашей детской невинности. Это вполне возможно. Впереди нас ожидает светлая утренняя звезда, после темных туч, налетевших в полдень, после надвинувшихся вечерних теней, после мрачных часов глубокой ночи, встанет вторая светлая заря. Не сказано ли, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного? Послание к Галатам, 4 глава, 4 стих. Так будет и для нас. Когда мы достигнем полноты духовной жизни, младенец Иисус явится и нам. Мы возродимся вновь. Утренняя заря возгорится для нас. Мы увидим восходящее солнце на востоке, мы услышим песни пастухов в долине Вифлеема, и в ней прозвучит радостная надежда начинающегося дня и несмолкаемая хвала Всевышнему. Слава, мир, благоволение. 17 декабря. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 7 стих. Истина этих слов не изменится никогда, чтобы понять их вполне, нужны лишь вера и упование. Бог один видит полную гармонию во всем том, что нам представляется ужасным хаосом. Не будем же унывать. Вера подобна заре. Когда она загорается, день уже недалек. Бывают времена, когда мы не видим света перед собой, когда и завтрашний день закрыт от нас, когда мы как будто стоим на краю бездонной пропасти. Не забывайте, что и тогда путь Господень все так же ясен. Он ходил по водам, его рука всегда простерта ко всем погибающим. Поспешим к подножию креста. Подвиг, совершенный на нем, обещает нам окончательную победу над злом. Если мы не умеем молиться, бессловесные воздыхания наши достигнут престола Божия, если и воздыхания у нас нет, подождем. В тишине и безмолвии будем ожидать избавления. Разъяренные страсти овладели миром, бушующие волны свирепствуют в нас самих, но, опираясь на веру, мы победим мир, и буря утихнет в душе, у ног того, кто больше сердца нашего и знает все». Первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 20 стих. «Господь хочет омыть нас, как Петра на Тайной вечере, не понявшего тогда его намерения. Предоставим ему действовать в нас, помня, что если он не умоет нас, мы не будем иметь части с ним. Хотя пути Господни неисповедимы и намерения его не всегда нам понятны, он может научить нас оправданием своим. И, достигнув конечной цели, мы увидим во всем одну любовь и одну правду Божию. Бодритесь же, идите твердо вперед. Видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. «Благодать и истина во Христе Иисусе, в котором и утешение, и спасение, и свет». 18 декабря. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. Основа всего христианского учения есть любовь. Она должна присутствовать в сердце истинного христианина. Бог есть любовь, и верующий во Христа должен быть подобен Ему. Он должен иметь Христа в своем сердце. Итак, тот, кто не любит, не христианин. Первое действие веры во Христа есть пробуждение любви в сердце человека, и эта любовь обнаруживается в каждом его поступке. Прежде всего, любовь эта обращается к Богу, но любовь к Богу согревает сердце и к ближнему, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 20 стих. Истинная любовь становится побуждением каждого шага нашей жизни. Она зажигает в нас божественную искру. Любовь учит нас состраданию каждой скорби, каждой немощи, снисхождению к слабостям человеческим, терпению среди испытаний, кротости среди обид и постоянной готовности ко всякой жертве. С любовью в сердце мы будем всегда готовы все снести, все отдать, все выстрадать за наших братьев. 19 декабря. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Книга Экклезиаста, 7 глава, 2 стих. Подобно тому, как некоторые растения издают благоухание лишь тогда, когда их растопчешь и сомнешь, и душа человеческая приносит духовные плоды лишь в тяжелом испытании. Она созревает на обнаженных ветках. Среди скорби в христианской семье проявляются с большей силой любовь и согласие. Любовь эта, конечно, жила в ней и во времена радости, но сколько новых сил пробуждается в ней в годину испытаний. Находясь как бы в присутствии Божьем, все наши чувства становятся глубже и сильнее. Под тяжелым ударом, разразившимся над семьей, она вся повергается к ногам Спасителя, горячая молитва, вопль страждущего сердца возносятся тогда непрестанно к престолу Всевышнего. Перед открытой могилой исчезают все житейские мелочи и дрязги, и оставшиеся на земле проникаются предчувствием вечности. Мир Божий осязательно сходит на эту семью, и она как бы приближается к иному миру и предвкушает вечное блаженство отшедших. Взор плачущих проникает в дотоле неведомую даль, которая облекается в осязательную форму. Вера растет в несчастье и превращается в видение. Когда в нашей скорби мы достигаем Голгофы, нам оттуда виднее и понятнее все чудеса небесные. Нам становится ясен истинный смысл жизни, истинная цель наших стремлений. С той вышины нам понятно все значение креста, которому мы покоряемся с любовью. В этом-то и состоит вся святость дома плача христианской семьи. Из него исходит и на окружающих как бы веяние загробного блаженства. 20 декабря. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 11 стих. Вспомните умилительный случай, который произошел в Вифании после смерти Лазаря. При смерти каждого происходит то же самое. Лазарь есть то любимое существо, которое Господь у нас отнял. Марфа и Мария — это мы, плачущие по умершим. Иисус Христос остается тем же вчера и сегодня, и во веки веков. Да, Он готов войти к нам в минуту скорби, как вошел в Вифанию к скорбящей семье. Это был Он, сам Бог всемогущий, обратившийся в любящего брата, близкого друга, о котором говорили «прослезился Иисус». И мы чувствуем, что Он нас понимает, что Он с нами страдает, что наша скорбь Ему не чужда, что Он говорит с нами в этой скорби, говорит, как тот, кто плакал с сестрами Лазаря и с матерью у гроба сына, как тот, кто изведал сам все испытания и скорби, кто любил друзей своих и, умирая, заботился о своей матери. Он говорит с нами, как сын человеческий, как муж скорби и изведавший болезни. Книга пророка Исаии, 53 глава, 3 стих. Он говорит слова, которые никто другой не скажет и которые изливаются, как елей, на наши сердечные раны. Он и нам говорит, как Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. «Тот, кого ты оплакиваешь, воскреснет». Внимая этому божественному голосу, наше горе утихает. Луч небесного света озаряет свежую могилу и нашу мрачную будущность, и мы сознаем, что, соединяясь со Христом, мы не можем назвать нашу жизнь безотрадную. 21 декабря. Лодка была уже посреди моря, и ее било волнами. Евангелие от Матфея, 14 глава, 24 стих. Зачем настала эта буря? Зачем в ту самую минуту, когда ученики были так счастливы среди ликующей толпы, Господь послал их навстречу опасности? Отчего не позволил Он им остаться, когда они указывали Ему на противный ветер и приближающуюся грозу? Зачем потом оставил Он их так надолго без своей помощи? Как много непонятного встретят они еще в течение жизни. Отчего Христос должен был претерпеть столько уничижений, страданий, крестную смерть? Зачем и им пришлось испить всю чашу мучений нравственных и физических? Отчего наша молитва остается так часто без ответа, а борьба целой жизни не приводит ни к чему? Отчего мы постоянно нуждаемся в опоре и ни от кого не слышим слова утешения? Отчего неумолимая смерть вырывает у нас всех тех, кто нам всего дороже? Зачем? Скоро ли мы получим ответ на все? Близок тот час, когда вечерняя заря заменит наши темные ночи. Тогда все вопросы разрешатся в едином бесконечном словословии, и наше земное «зачем» перейдет в вечное неумолкаемое небесное «аллилуйя». Кто знает, быть может, еще здесь, на земле, Господь откроет нам свои пути, и мы поймем, что и нам, по примеру нашего Спасителя, следовало пережить именно то, что назначено на нашу долю. Оно нужно было, чтобы оторвать нас от мира, от греха, от наших суетных надежд, чтобы развязать нас с нашим собственным «я». Оно нужно было, чтобы разбить нашу гордость и привести нас к ногам Христа, смирившимися, взывающими к Нему о помиловании. Оно нужно было, чтобы испытать нашу веру и научить нас молиться, и для того, наконец, чтобы Бог прославился в нашем спасении и показал нам, что Он может сделать для того, кто возложил на него всю надежду свою. 22 декабря. «Маловерный, зачем ты усомнился?» Евангелие от Матфея, 14 глава, 31 стих. «Зачем ты усомнился? Разве ты не знаешь, что вера — это жизнь? Ею одной ты можешь победить мир и самого себя. Все, что в тебе есть хорошего, искреннего, сильного, истекает из нее. Без веры человек бессилен, он падает. Разве ты забыл, что вера сильнее разума, сильнее увлечений сердца, сильнее всего? Зачем ты усомнился? Зачем ты бросил прежнюю, простую, благодатную веру, внушившую тебе слова «Ты еси Христос, Сын Бога, Живаго»? Истинную веру счастливых дней твоей юности, ту веру, которая освещала лучшие минуты твоей жизни. И в самом деле, почему иные не веруют? От того ли, что современная наука не во всем согласна с верою, или потому, что ослепленные самообольщением считают свой слабый рассудок способным понять и измерить всю глубину божественных предначертаний, обманулись в своих безумных надеждах? «Маловерный, — говорит Христос Петру, — зачем ты усомнился? Зачем ты сам положил основание твоему падению столь прискорбному и постыдному? Зачем ты забыл о всемогуществе моего слова и отвел взор от меня? Тем не менее, благодари Бога, ибо и малая вера все же вера, и она сильнее волн морских, сильнее дьявола и ангелов его. В час опасности ты все-таки обратился ко Христу. Твое разбитое сердце на Него возложило последнюю надежду, и на Него ты устремил твой умоляющий взор. Воздай же хвалу Богу, ибо вера твоя спасла тебя». 23 декабря. «Истинно ты Сын Божий» — Евангелие от Матфея, 14 глава, 33 стих. Протянув руку Петру, Спаситель поддержал его, повелел ветру утихнуть, и ученики причалили к тому самому берегу, который тщетно искали во время бури. Точно так же Иисус опять предстает перед ними в утро своего воскресения, когда ученики его, потеряв всякую надежду, погрузились в глубочайшую скорбь. Тогда он является между ними, и сердца их наполняются той неизреченной сердечной радостью, которую никто уже не может у них отнять. Также является он каждому христианину в час испытания, заменяя скорбь благодатным чувством мира. И мы можем сказать вместе с псалмопевцем: «На мгновение гнев его, и на всю жизнь благословение его. Вечером он водворяет плач, а на утро торжество». Псалом 29, 6 стих. Увидим его и мы, когда после житейских бурь мы достигнем тихого пристанища. Тогда, согретые лучами солнца, которому заката не будет, мы сделаемся подобны ему, потому что увидим его, как он есть, то есть другом нашим, спасителем и Господом. Ученики постигли это, когда поклонились ему со словами: «Истинно ты Сын Божий». Из поколения в поколение слова эти повторяют все те, кого он воздвиг из глубины вод испытания, которых он вывел из тьмы отчаяния к своему лучезарному свету. «Истинно ты Сын Божий, ты один имеешь глаголы вечной жизни. Только твоя кровь очищает от всякого греха. Ты один можешь оторвать меня от самого себя и завладеть всем моим сердцем, дабы во мне прославилось твое милосердие. Ты — моя единая надежда, мое высшее благо. Ты — мое все. Ты есть Бог мой». Будем каждый день повторять эти слова, и пусть все наши скорби и испытания послужат лишь к теснейшему сближению с тобою. Итак, кто терзаем сомнениями и маловерием, пусть воскликнет: «Господи, спаси меня, погибаю!» А тот, кому он даровал избавление, да славит Господа за милость его и за чудеса его для сынов человеческих, да прославляют все имя Иисуса Христа, Сына Божия. Аминь. 24 декабря. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. Послание апостола Иакова, 3 глава, 17 стих. Тот мир, который исходит от чистоты душевной, один достоин этого названия. Мир без чистоты есть лишь свойство поверхностной натуры. Какая громадная разница между тишиной на озере и тишиной на море? В озере вода спокойна, потому что оно защищено от бури. Рассвирепевшее море затихает после борьбы, оно убаюкивает бушующие волны на своем могучем лоне, и водворяется тишина. То же самое происходит со страстями человеческими. Мы видим много людей, подобных озеру. Они не знают борьбы, они застывают в бездействии. Глядя на людей, подобных этим тихим водам, мы видим, что эта тишина им ничего не стоила. Они не могут не быть спокойными, самое их незлобие и всепрощение не имеют особой цены. Они даже не способны на гнев, потому что не способны и на сильную любовь. Но есть натуры, подобные великому морю. В них мир и тишина являются плодом пламенной и чистой любви. Они прощают обиды не из равнодушия ради Христа. Сознавая весь ужас греха, они прощают, потому что за этим потоком видят радугу на небе. Мелкие натуры готовы простить, забывая о прошлом, глубокие и чистые души прощают, доверяя будущему. Боже, дай мне миролюбие, исходящее из чистого сердца. Научи меня быть миротворцем, прощать обиды, сознавая возможность исправления обидевшего меня брата. Пусть мрак порока будет озарен для меня восстающей зарей солнца правды. Прощение становится легким для чистого сердца, потому что он видит Бога, и в нем открывается перед ним целая вечность. Открой мне, Боже, сокрытые от человеческих глаз источники Твоего милосердия. Открой мне луч надежды, озаряющий многие обители в доме Отца. Помоги мне сохранить чистоту душевную, которая среди мрака, греха и скорби даст мне узреть светлое видение Твоей славы. 25 декабря. «Не имейте, потому что не просите». Послание апостола Иакова, 4 глава, 2 стих. В этих словах заключается причина общей нашей духовной слабости. Верующие часто задают себе вопрос: почему я так бессилен против греха, так слабо подражаю моему Учителю Господу, так медленно подвигаюсь вперед? Ответ готов. «Не имейте, потому что не просите». Часто проповедники недоумевают, почему их слово не находит отклика в пастве и весь труд их бесплоден. Объяснение в тех же словах: «Не имеете, потому что не просите». В деяниях апостолов мы увидим постоянную победу, одерживаемую верующими над язычеством, и непрестанное распространение веры. Препятствий же тогда было не меньше, чем теперь. Противодействие было сильным, яростным, ожесточенным, но скромные борцы за веру были сильнее противников. Как объяснить это? Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитве. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. Это была молящаяся паства. Она постоянно пребывала в молитве. Служение апостолов было молитвенным, и только такое служение приводит к победе. О многих ли ныне можно сказать, что они пребывают в молитве? Многие ли могут сказать про себя: «Мы постоянно пребудем в молитве и служении слова»? Деяния апостолов, 6 глава, 4 стих. Если в наши дни приходская жизнь не достигла известного порядка и благоустройства, то в ней все же недостает великой двигательной силы, непобедимой духовной мощи. Эта сила достигается только молитвою. Сам сатана содрогается при виде колена преклоненной паствы. Горячие молитвы верующих для него страшнее всего. У него нет орудия против нее. Молитва есть ключ ко всем высшим благам. Ею достигается и то, чем обладает сам Господь. Молитва пламенная, молитва веры все может в укрепляющем ее Иисусе Христе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. 26 декабря. Любовь из них больше. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Когда любовь обитает в сердце, оно полно радости. Любовь озаряет весь Божий мир радостной улыбкой. Всматриваясь в нашу жизнь, мы убеждаемся в том, что каждый прожитый нами день оставляет нас должниками, должниками любви и ласки к нашим ближним. Мы не отдаем им должного, никогда не отдаем вполне всего, что могли бы отдать. Любить не значит только не делать зла, но значит делать добро, которое в наших силах. Любовь к Богу вселяет в нас готовность всегда покорно исполнять Его волю, какова бы она ни была. Любовь к ближним побуждает нас служить и благотворить им беспрерывно. Любовь постоянно созидает. При каждом нашем прикосновении к жизни человека любовь чем-либо обогащает эту жизнь и придает ей большую цену в его собственных глазах. Человек чувствует, что стоит жить, когда он встречает любовь в отношениях с людьми. Слово любви есть благословение, оно вдохновляет и возвышает душу. Исходя от Бога, любовь творит добро. Она — откровение самого Бога. Любовь нисходит на землю, как ангел Божий, ангел мира и радости. Она звучит в нашей жизни, как небесная песнь, и сеет повсюду добрые семена, которые взойдут в вечности. Бог есть любовь. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 8 стих. Любовь не может не служить ближним. Каждый из нас, даже и тот, кто ничего не имеет, может любить и расточать любовь вокруг себя. Источник любви должен бить ключом. Он стремится неудержимо из нашего сердца, находя применение всюду в делах любви. 27 декабря. Не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Спаситель своим примером научил нас жить не для того, чтобы нам служили, а чтобы самим служить. Нелегко исполнить это. Хотя люди часто говорят о величии служения ближним, однако для того, чтобы послужить на деле, необходимо проникнуться действием Духа Божия. Самая суть учения Христа состоит в том, чтобы в каждой, даже случайной встрече, видеть случай кому-либо послужить. Любя Бога всем сердцем нашим, мы не можем не любить и ближних. Всякое служение им есть служение самому Христу. В притче о страшном суде нам это ясно указано. Господь принимает Сам все то, что мы делаем для смиренной, нищей братьей нашей. Вся наша жизнь преобразилась бы, если бы мы могли видеть самого Христа в каждом страждущем, которого встречаем. У нас иногда является сожаление о том, что мы не жили во времена Спасителя. С какой радостью, кажется, мы тогда бросили бы все, чтобы идти за Ним и Ему служить. Но не забудем, что и вера наша, и наше служение имеют перед Ним большую цену и теперь, когда века прошли после Его земной жизни. «Блаженны не видевшие и уверовавшие» — Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих, — сказал Господь. «Видя в каждом самого Христа, мы не посмеем никого обойти, никому отнестись небрежно или равнодушно. Без суеты, без шума мы всегда должны быть наготове послужить каждому, чем только можем. Сколько нужды, сколько зла, сколько нравственного и сердечного голода окружает нас повсюду. Неужели же нам трудно найти широкое поле для дела любви, для дела Божия? Нигде не сказано, чтобы Спаситель помогал деньгами, но то, что Он давал, было несравненно дороже. Он никого не отталкивал, никого не оскорблял, никого не отпускал без слова любви и утешения. В этом смысле каждый может подражать Христу, обходясь ласково и кротко с каждым, обращающимся к нам. Имея всегда в сердце искреннее желание облегчить чужую ношу, мы можем сделать многое и принести пользу и утешение там, где тяготеет непосильный гнет. Всякое мелкое чувство самолюбия и гордости, заставляющее нас ожидать чего-то от других, исчезнет для того, кто действительно имеет в себе Дух Христов. Довольствуясь жизни нашей самым скромным местом, постараемся стоять на стороже, имея чресла наши припоясаны, Евангелие от Луки, 12 глава, 35 стих, чтобы всегда быть готовыми, по примеру Христа, умывать ноги меньшей братьи. Никакой труд не может казаться унизительным имеющему в себе Дух Христов. Напротив, при мысли, что Он всемогущий, всесвятой, был среди людей как служащий, Евангелие от Луки, 22 глава, 27 стих, мы будем стремиться быть достойными прикоснуться ко всякому труду, облагораживающему человека. Больший из вас, да будет вам слуга. Кто унижает себя, тот возвысится. Евангелие от Матфея, 23 глава, 11-12 стихи. 28 декабря. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Господь совершит за меня». Псалом 36, 5 стих, Псалом 137, 8 стих. Невозможно допустить, чтобы Господь посылал нам испытания, скорби и заботы, которые превышали бы наши силы. Непосильной ноши нет на этом свете. Вместе с ношей дастся от Господа и достаточной силы, чтобы ее нести. Она тяжела, она нас давит, гнетет, иногда нам кажется, что мы изнемогаем в труде и готовы в отчаянии отказаться от него, или же мы думаем, что не вынесем испытания. Опыт христианской жизни учит нас другому. Уповая на Бога, ожидая от Него ежедневно и силу, и указания, мы не ослабеем в пути и вынесем до конца все то, на что наших собственных сил, конечно, не хватило бы. Он совершит за нас. Перед нами, положим, тяжелый путь. Высокая, крутая, неприступная гора стоит перед нами. Поднимая усталый взор на эту гору, мы только и видим впереди одни преграды и препятствия на каждом шагу. И действительно, без живой и твердой веры в Бога гора эта неприступна. Однако, если мы, забывая нашу слабость, нашу немощь, будем непрестанно взывать к Богу о помощи, шаг за шагом мы одолеем и препятствия, и самую эту гору. Как на крыльях подымемся мы на высоту правды Божией в сиянии Его света, где царствует мир совершенной и бесконечной радости. Не унывайте на пути. Господь смиренным дает благодать. Милосердие Его не оскудело, рука Его не сократилась на то, чтобы спасти. Книга пророка Исаии, 59 глава, 1 стих. Свет Его не погаснет, доверьтесь Ему, и Он доведет вас до конца. Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. 29 декабря. «Ходите, пока есть свет. Приходит ночь, когда никто не может делать». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 35 стих, 9 глава, 4 стих. Работайте, пока есть свет, особенно свет утренний. Мы не можем достаточно внушить молодым, как драгоценны их молодые годы. Старики иногда предаются бесплодному сожалению об утрате юности или же, угнетенные тревожными воспоминаниями, стараются забыть прошлое, чтобы дожить спокойно свой век, не думая о громадной пользе, которую их долголетний опыт мог бы принести заблуждающейся молодежи. Каждый из нас должен бы предупреждать молодых друзей своих о великом значении молодых лет для последующей жизни. Ведь все их счастье, общественное положение, душевное спокойствие, судьба временной и вечной жизни зависят от устремлений дней юности. Как утренняя заря имеет в себе нечто торжественное, так и молодые годы, одаренные богатством свежих молодых сил, должны протекать в глубоком торжественном сознании начинающейся жизни. Помните, что каждый день решает бесповоротно вашу судьбу. В каждом из них лежит зародыш будущего. Дальнейшая судьба зависит от молодых лет, которые кладут основания всей жизни. Поэтому не пропускайте ни одного дня без работы над собой. Дайте себе ясный отчет о состоянии вашей души и с юных лет трудитесь над искоренением в ней зла, имея всегда перед собой высокий идеал, к которому все мы должны стремиться. Дорожите же этим драгоценным даром молодости. Смотрите на него, как на вверенное вам сокровище. Не теряйте даром времени, не упускайте случая, который уже не вернется. А пользуйтесь молодыми годами, в которых вы можете сделать так много для себя и для других. 30 декабря. При кресте Иисуса стояли матери Его и сестра матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 25 стих. В повествовании другого евангелиста упоминаются о другой группе людей, все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Евангелие от Луки, 23 глава, 49 стих. Каждый из нас должен сознательно примкнуть к той или другой группе. Как тяжело видеть такое малое число стоящих при кресте и такое множество людей, смотрящих издали. Неужели мы останемся на расстоянии? Неужели не поспешим занять место у креста, которое принадлежит и нам, как всякому верующему? Истинная любовь окружена странной, необъяснимой тайной. Она вся добровольно отдается страданию за другого. Кто может измерить всю глубину скорби Пресвятой Девы, когда она стояла при кресте? Каждый стон божественного страдальца потрясал ее душу, отдавался болью во всем ее существе. Однако она стояла. Вот плод истинной любви. Матерь Божия ничем иным не могла доказать свою веру, как только стоять при кресте. Слова были излишни. В безмолвном благоговении, в бесконечной скорби она стояла. Некоторые художники изображают Деву Марию в изнеможении, в обмороке. Это было бы естественно и свойственно человеческой природе. Но в словах Евангелия выражается сверхъестественная сила благодати Божией. Она стояла при кресте. Что же может побудить человека стоять там, где крест его жизни? Сила, исходящая не из него, а данная ему свыше. Сила благодати Божией, испытующая, очищающая веру нашу посредством неспосланного креста. Человек, принявший безропотно крест свой и стоящий при нем, может привести других к Богу лучше всякой проповеди. Вся жизнь его становится живым свидетельством, немою проповедью, увлекающей за собой людей и указывающей путь к небу. В великие дни страданий и смерти Спасителя оправдалось пророческое слово старца Симеона. «Тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Евангелие от Луки, 2 глава, 35 стих. Стоя у креста, Дева Мария поняла значение этих слов. Оружие страдания пронзило ее душу, и в этом кресте, причине ее скорби, она узрела любовь Божию. Лишь при свете креста откроются и наши глаза к разумению истины. Мы узрим свет Христов на месте нашей скорби. Ценой этой скорби откроются очи наши. Слава тебе, показавшему нам свет. 31 декабря. «Взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними». Евангелие от Марка, 9 глава, 2 стих. Господь взял с собою на гору Фавор тех из своих учеников, которых он нашел достойными узреть видение его славы. Петра, ревностного в вере, порывистого в действии, Якова, будущего мученика, кроткого в послушании, и Иоанна, своей любовью заслужившего больше других любовь Спасителя. Он возвел их на гору высокую особу. Как часто Господь искал тишину уединения. Он беспрестанно удаляется от толпы и уводит учеников, чтобы они могли отдохнуть и сосредоточиться. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Евангелие от Марка, 6 глава, 31 стих, говорил он им. Люди светские и мирские ищут развлечения в шумных удовольствиях. Люди Божии, избегая толпу, углубляются в свои мысли и сосредоточиваются на едином на потребу. В Евангелии от Луки сказано, что он взошел на гору помолиться. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. В течение всей своей земной жизни Спаситель, видимо, нуждался в молитве. Он удалялся, чтобы предаваться беспрепятственно духовному общению с Творцом, в котором находил силу и утешение. Вступая на свое земное поприще, он молится. По ночам он молится. В саду Гефсиманском, готовясь к страданию и смерти, он молился. На кресте, в предсмертных муках, до последней минуты своей жизни он не перестает молиться и постоянно побуждает к молитве своих учеников. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Евангелие от Марка, 14 глава, 38 стих. Гора, на которую он возводит своих учеников, изображает собой тот трудный тернистый путь, который мы должны пройти, чтобы подняться на высоту настоящей молитвы. Сила молитвы есть величайшая тайна, однако по своей простоте она доступна и чистой душе ребенка. Казалось бы, молиться легко, ведь дух молитвы проявляется иногда в одном вздохе, в одном взгляде. Однако это есть величайший подвиг, подвиг сверхъестественный. Это дело Божие в душе человека. Христос один может совершить в нашем сердце это чудное дело. Он один проведет нас, как своих учеников, по узкой, крутой каменистой тропе, ведущей на высокую гору. Он поддержит нас и понесет на своих руках, удаляя все препятствия. Следуя за ним, мы достигнем вершины и получим награду, ожидавшую учеников на Фаворе. Там, вдали от шума и суеты мирской, они внимали лишь голосу Спасителя. Они узнали в нем Сына Божия, они были свидетелями Его предвечной славы. Так и нам, когда мы вознесемся душою к Господу, оставив в стороне все искушения и соблазны мирские, Он даст вкусить того неизреченного блаженства близости к Господу, который даст нам силу в жизненной борьбе, твердость в испытаниях и утешение в скорби.